Глава 18. Арам Хачатурян и другие. Когда-то, работая в газете, Серафима больше всего любила жанр интервью. Это тоже был метод сбора информации, способ ее получения. Ей нравились интервью личностные, где темой является человек. Это было как психологические тесты, раскрывающие различные стороны человека. Сима любила сочетать непрямые вопросы. «Расскажите, как это может быть?» и провокационные, к примеру, «Вы ощущаете себя болтуном?» Интервью получались интересными, информативными и позитивными, что нравилось читателям. Под занавес она задавала вопрос, который раскрывал собеседника с самой неожиданной стороны. Здесь ей приходили на помощь знания, полученные на филфаке, потому что спрашивала она о любимых книгах, писателях, поэтах и литературных героях, на которых в юности хотели походить ее собеседники. Серафима Новикова получала удовольствие от своей работы, что бывает нечасто. Сейчас в зале БКЗ шла репетиция оркестра. Играли вальс к драме Лермонтова «Маскарад». Сима, конечно, узнала знакомую музыку, тихонько открыла дверь и присела послушать на кресло в последнем ряду. Серафима все время удивлялась, как на такой небольшой сцене вмещается столько народу. Скрипачи, контрабасисты, трубачи, барабанщики, да и другие музыканты, названия чьих инструментов она просто не знала. Например, какие-то деревянные бруски и колокольчики, к которым относились так же почтительно, как и к скрипкам. Дирижер взмахнул палочкой, и сразу же возник... Вырос и нервно задвигался целый лес смычков. Скрипки пели о любви и чуде, плакали, нежно грустили о том, что уже никогда не сбудется и не вернется. Казалось, что все пространство вокруг преобразилось и подчинилось движению, мимике и жестам дирижера, его безраздельной и безоговорочной власти. Смычки меняли направление с каждым поворотом мелодии. Напряжение вальса возрастало, и словно неукротимая энергия накапливалась в воздухе, готовая в одну секунду взорваться фонтаном чувств и эмоций. Сима не поняла, когда искрящаяся роскошь музыки радостно-размашистая сменилась грустью, затаенно поддерживающейся хриплым кларнетом. Где-то вдалеке, словно на облаке, она увидела Михаила. Он вел в первый класс маленькую Верочку и нес громадный букет гладиолусов. Цветы качались в такт возникшего романса, а скрипка продолжала разрывать душу и сердце на части, как будто возвращала в прошлое такое дорогое и далекое, и уже не подвластное никому. Серафима мысленно попросила у мужа прощения, и он улыбнулся в ответ, а скрипки надрывно и упоительно пели о самом главном, и самое главное на свете — любовь. Любовь и больше ничего». Серафима понимала, что когда вальс закончится, ничего не изменится в реальном мире, но уже изменилась она сама в это краткое время вдохновения, потому что прикоснулась к удивительному чуду музыки. «Арам Хачатурян!» — прошептал кто-то рядом, и она увидела директора БКЗ Петра Петровича. «Жаль, что я в молодости прошла мимо музыки». Вокруг каждого рабочего места вальсы, реквиемы, этюды, кантилены, серенады. Нужно только услышать. Серафима никак не могла стряхнуть наваждение от музыки, и даже когда раздался громкий звонок, не сразу поняла, что это звонит сотовый телефон в ее кармане. «Это Аванесов», — вместо «здравствуйте» услышала она. «Хачатурян тоже армянин?» — быстро спросила Сима. «Серафима Павловна, может, вы не поняли, это следователь Аванесов?» «Да я все поняла, Аванесов, просто только сейчас слушала вальс Хачатуряна, извините». «А, — растерялся он, — неожиданно. Это такой газетный прием?» «Почему прием?» — удивилась она. «Я действительно только что слушала вальс Хачатуряна». «Да, Хачатурян тоже, как и я, армянин», — ответил он и серьезно продолжил. «Я вам звоню вот зачем. Вы сможете завтра подойти ко мне на работу? Надо под протокол кое-что уточнить». «Я давно чиста перед правосудием, рассказала все, что знала. Ну, конечно, приду. Только днем, а то вечером у меня заседание женского клуба». Серафима даже через сотовый телефон поняла, что следователь озадачен. «Женский клуб? Газетчица, вы меня все время путаете. Подружки ко мне в гости придут, чай будем пить и разговоры разговаривать. Называем эти встречи женским клубом. А вы что подумали?» «Да ничего я не подумал, просто не знал, что бывают женские клубы. В общем, жду завтра часам к трем. Приду, у меня как раз завтра выходной». До завтрашних 3 часов у Симы было много дел. Она хотела обязательно встретиться с Леной Дементьевой и рассказать ей про Никиту, а то ребенок, так мысленно назвала она свою юнкорскую ученицу, черт знает, что мог подумать, а негативные эмоции разрушают человека. Еще она планировала поговорить с Галиной, дежурная по фойе, дама глазастая, с хорошей памятью. Это только публике кажется, что отрывается корешок от входного билета, а на самом деле сканируется человек, поэтому внимательная билетерша – на вес ценного агента, как информатор для журналиста. В тот запоминающийся вечер выступал симфонический оркестр. Публики было мало, а поклонников и любителей в БКЗ знают в лицо. Может, кто-то видел Риту, нет же у нее шапки-невидимки, чтобы она могла пройти как призрак сквозь специальную рамку двери. Жаль, что видеокамер пока в БКЗ не поставили. «Обещали», — говорил директор. Но денег так и не выделили, а были бы камеры, убийство, может, уже и раскрыли. Выходные Серафима любила, потому что считала, что на самом деле выходные существуют для того, чтобы поработать. Она была дамой деятельной и всегда по журналистской привычке составляла план. Без планирования ни один номер газеты выйти не может. В ее нынешнем личном плане не было отмечено, во сколько начинаются ее выходные дела, но в 10 она уже позвонила Лене. Лена Дементьева на звонок отозвалась сразу. «Да, Сим Павловна, говорите. Ты сегодня работаешь?» «Да, полную смену. Через час подойду». Сима начала собираться, но потом подумала, что к этой встрече надо добавить еще одну, поэтому был срочно вызван участковый, еще один бывший газетный юнкоровец, тот самый, когда-то безнадежно влюбленный в Леночку Андрей. «Пожалуйста, проводи меня до универсама», — тоном, нетерпящим возражений, попросила Серафима. «Там мальчишки сумки срывают, и у меня пытались, может, узнаю кого». Участковый обреченно кивнул. Он, как хороший юнкор, хоть и бывший, никак не мог отказать своему наставнику, ведь известно, что наставники, в отличие от юнкоров, бывшими не бывают. Всю дорогу до универсама Серафима Павловна возмущалась разгулом малолетних преступников в районе и приводила примеры. Участковый оглядывался по сторонам, но в поле зрения никаких подозрительных подростков не попалось. Они зашли в магазин вместе, и Андрей сразу увидел Лену Дементьеву. Он сначала напрягся, а потом стал растерянным и залился краской. Лена, которая вышла встречать Серафиму, с удивленной улыбкой переводила взгляд с женщины на молодого человека. «Вот с Андреем зашли к тебе. У вас, говорят, сумки воруют». «Что?» — не сразу сообразила Дементьева. «Сумки в вашем универсаме воруют», — по слогам произнесла Серафима Павловна. «Наверное, воруют», — быстро сообразила Лена. «Вот участковому все и расскажешь». А пока Серафима Павловна быстро изложила информацию про Никиту. «О, Господи, как хорошо! А я места себе не нахожу», — тараторила Лена. «Все думаю и думаю про мужа Аси Ивановны. Пройдемте на экскурсию в магазин, товарищ участковый», — обратилась она к Андрею. На участкового словно напал столбняк. Он стоял и молча смотрел на Лену. «Я пошла», — сказала Серафима, — «а вы, девушка, спасайте участкового». Дальше по плану шла встреча с охранником БКЗ. Но здесь Симе не повезло. Охранник Митрич, сказавшийся в тот день больным, был совсем недружелюбным. «Да я уже все в полиции рассказал. Тебе это зачем?» — гудел он, подозрительно поглядывая на Серафиму. «Это же я труп нашла. Собираю материал для статьи в новую газету». «Так ты же на гардеробе. Какая газета?» Сима словно не слышала его вопросов и норовила вставить свои. «А почему ты охранник и не охранял? Может, ты заметил в этот вечер что-то необычное?» «Не знаю, и девку эту я не видел. Живот свело. Ни о чем другом думать не мог». Галина тоже была ей плохой помощницей. Она караулила Митрича и мечтала о том, что он предложит ей жить вместе, о чем безумолку и болтала. Сима, вконец расстроенная, пошла в кассу. Если в одном месте информации нет, значит, должно быть в другом месте. Кассирша Надежда Михайловна в театре была дамой образованной, любезной, в юности заканчивала литературный факультет, работала в литчасти, а теперь вот уже 3 года украшала собой кассу Большого концертного зала. Серафима Павловна когда-то читала записки кассирши Императорского малого театра Елизаветы Лютш, которая не только имела выдающиеся творческие способности, но и анализировала творчество самого Шаляпина, поэтому к кассиршам Сима относилась с большим пиететом. Надежда Михайловна напомнила ей цветущую летнюю клумбу, яркий маникюр, огненные волосы, розовая в цветочек кофточка. «Вы знаете, Серафима Павловна, я часто прихожу на работу усталой от городского шума и дыма, а потом посмотрю репетиции наших гостей, услышу оркестр и с таким воодушевлением продаю билеты, что забываю о проблемах. Надежда Михайловна, голубка, извините, что я не о духовном, но то, что у нас убили девушку, вы, конечно, слышали». «И не говорите, все гудят. Ужас! И это в учреждении культуры. Понимаете, никто не может вспомнить, как эта блондинка появилась на нашей территории. Никто, ни охрана, ни билетерши, как будто фантом проник и пальто оставил». «Какое пальто?» — испуганно спросила кассирша. «Красивое черное пальто в мелкий рубчик у нас в гардеробе висело». Надежда Михайловна пожала плечами. «Мне пальто не видно, только лицо. Я смотрю в глаза. Скажите, не было ли в этот день чего-то странного, необычного? Если не брать во внимание, что мэрия свои билеты не забрала, то ничего». «Какие билеты?» — напряглась Серафима. «На хорошие концерты для мэрии всегда откладываются билеты. Если они не забирают, то звонят, и я эти билеты продаю. В этот раз никто не позвонил, я ждала до последнего, и билеты пропали. Вот ряд 10, места в центре». «Это хоть что-то, спасибо», — Сима размышляла. «Надо бы узнать, для кого мэрия берет билеты». «Для главы? Неужели он любитель классической музыки? Почему не забрали билеты в этот раз? За этим что-то стоит. Или это пустой фант?» Серафима встречалась однажды с мэром и вспоминать об этом не любила. Когда-то в порыве отчаяния Сима удивительно легко и просто, неожиданно для себя, дозвонилась до прямой линии президенту и рассказала о том, что педагогам задерживают зарплату. Об этих вопиющих фактах она неоднократно писала в газете. Но реакции не последовало. Скандал был невероятный. Ее просили, ее воспитывали все, от директора школы до мэра. Хорошо, что ее главный редактор Гук поддержал. Она помнила, как мэр приехал навстречу на шикарной машине, и его взгляд просто испепелял и прессовал Серафиму. Он нервничал, потому что из-за ее звонка Шинкова могли запросто снять. Сима виноватой себя не чувствовала, а наоборот, она довела свою журналистскую работу до конца, и поэтому на всех беседах отбивалась по полной, а шумиха сказалась на возросшем тираже газеты. Только бесполезны оказались эти звонки. Проверяющие из Москвы были в школе на собрании, всех слушали, обо всем записывали, обещали лично доложить президенту, только потом исчезли и больше не давали о себе знать. Спасибо, хоть зарплату учителям больше не задерживали. Так что Серафима стала героиней совершенно случайно. Не было в этом никакой ее заслуги. «У меня в мэрии пара знакомых найдется. Надо сегодня с девчонками в клубе все обмозговать», — подумала она. «Может, они чем помогут?» «Бедная-бедная Аська будет себя теперь за Риту корить. Наверное, прав Никита. Слишком много сложностей с приемными детьми. Когда свой ребенок дурит, то пенять не на кого. Свои гены никуда не попрешь». А с приемными, как на пороховой бочке, не знаешь, когда стрельнет, и самое главное, от тебя это может совсем не зависеть. Вокруг Ритки тоже была вся королевская рать в виде педагогов, родителей, репетиторов, а не пошло на пользу ребенку. Сколько раз из дома девочка убегала, дралась, врала. Как занесло ее в наш БКЗ? Стоит ли делиться информацией с Аванесовым? Наверное, нет. Поднимет опять насмех. Может, пропавшие билеты ничего и не значат? В остатке будет ноль, а она поднимет бурю в стакане воды. Есть такой недостаток в ее характере. А все-таки Аванесов славный, слегка неуклюжий, но искренний и честный. Уж она-то в людях разбирается. Сима вспыхнула и тут же себя одернула. «Бабушка, вы, похоже, заневестились. На котлеты мужчин нынче ловите». Но рассказать кому-то об этом было невозможно. Серафиму Павловну сочтут тронутой.